Глава 8. Итак, я прошла вслед за своей добровольной проводницей первые апартаменты нечистого дома, повидала две пары, а толку было ни на грош. Ольга смотрела на меня со снисходительной улыбкой, так что впору было напомнить ей, чей дух живет в моем дивном теле, по ее же собственным откровениям. «Неужели вам хочется еще общаться с нашим милым семейством?» – вопросила она, внезапно нахмурившись, как будто прочитав мои мысли, а может, услыхав голос свыше. «Уверяю вас, чем дальше, тем будет хуже. Что касается сестриц Германа, то с ними я предпочитаю встречаться как можно реже. К примеру, ту, выступление которой вы сегодня уже слышали, лучше вообще обойти стороной, а то узнаешь такое. Эта старая дева Светлана, она прекрасно готовит и следит за чистотой в доме, но во всем остальном просто ужасно, как торговка с рынка». Я посмотрела на Ольгу. Удивительное дело. Она разговаривала, улыбалась, даже подшучивала. Все как обычный человек. А ведь совсем недавно, в тот первый вечер нашей встречи в Каире, она едва не кинулась мне в ноги и несла какую-то чушь, безумно блестя глазами. «Кстати, скажите честно, ведь сегодня вы видели во сне, как мы с вами, взявшись за руки, взлетели наверх, на самую вершину пирамиды Хеопса. Я полночи направляла вам усиленные сигналы. Вы обязательно должны были ощутить хоть что-то, хоть самую малость». Вот так. Стоило мне сделать вывод, что Ольга вполне нормальный человек, как она тут же сморозила самую высокую чушь про эти безумные прыжки по пирамидам. Как говорится, в подобных случаях хоть стой, хоть падай. Я вздохнула и с сожалением посмотрела на, в принципе, милое и располагающее к себе лицо собеседницы. «Ольга, просто поверьте мне на слово. Сегодня я спала как убитая. Ни снов, ни бреда, ни откровений свыше. Ведите меня дальше. Кто там у нас на очереди?» Следующей я посетила ту самую огненноволосую женщину по имени Светлана, которую Ольга так нелюбезно представила мне торговкой с рынка. Да уж, если говорить о соответствии имени и внешнего облика, то здесь все совпадало. Имя Светлана от слова «свет», и сама обладательница имени была женщиной с удивительно светлым в рыжих конопушках лицом и рыжими волосами, которые, казалось, вот-вот вспыхнут. Она сама вышла из дверей своих апартаментов в самом конце коридора и встала, воинственно подбоченясь. «Небось, мимо меня не пройдете, господа хорошие!» Этот ее рык-выкрик был то ли вопросом с ноткой угрозы, то ли простой констатацией факта, дескать, не пройдете мимо, не пропущу. А между тем никто и не собирался проходить мимо, и если эта рыжая мадам пыталась напугать меня своим голосом и позой, то не на ту напала. Я смерила ее взглядом с головы до пят и демонстративно заглянула в список, любезно предоставленный мне Германом. «Светлана Петровна, если не ошибаюсь, буду рада с вами пообщаться». Дама сразу сбавила тон. «И мы завсегда рады». Тут она решительно кивнула в сторону мгновенно заскучавшей Ольги. «Только без нее. Пусть идет свои мантры читать». Ольга тут же исчезла, не произнеся ни слова. В лучших традициях нечистого дома она попросту скользнула в сторону ближайшего выхода на лестницу, что связывало меж собой оба этажа, в одно мгновение растаяв в темноте, словно была не земной женщиной, а духом бесплотным. Ну а мне только и оставалось, что проследовать за огненно-волосой Фурией в ее апартаменты. У Фурии были апартаменты образцового содержания. Ни пылинки, ни соринки. Шик, блеск, красота. На диванчике едва ли не сверкающий пушистый плед и идеальные подушечки, на которые, казалось, сроду никто в жизни не облокачивался. На новомодный плоский телевизор была накинута старомодная белоснежная накидка с вышивкой. Пройдя вслед за хозяйкой, я пару минут пребывала в растерянности. Куда же сесть, дабы ничего не помять? И тут хозяйка сама указала царским жестом на одно из кресел, что стояли ровнёхонько друг против друга у окна. «Садитесь. Чай будете?» Я воздержалась от чая, Хозяйка милостиво кивнула и неторопливо уселась в кресло напротив меня. Как говорится, глаза в глаза. А глаза у Светланы Кооп были самые настоящие кошачьи, почти янтарного золотистого цвета, кажется, еще чуть-чуть, и из них брызнут огненные искры. Вот уж вам ведьма в чистом виде, которая и знать не хочет всю эту мутатень, предпочитая тратить свою немалую энергию на чистку полов и готовку здоровой пищи. «Ну что, так и будем молчать?» — гаркнула Фурия. Так мирно началась наша беседа. Скажу, положа руку на сердце, беседа с этой здравой во всех отношениях женщиной дала мне самое реальное представление об этом странном, нечистом доме и о людях, его населяющих. «Начнем сначала», — не дожидаясь моих вопросов, произнесла Светлана. «В этот дурдом, а иначе я этот дом не называю, мы все заселились ровно полгода назад, в конце апреля. Только-только пожили и обжились, и пошло-поехало». Она громко фыркнула, скрестила на груди руки, с удовольствием откинулась на спинку кресла. «Во-первых, все наше семейство Кооп сделало для себя открытие. Наш любезный братец женился на чокнутой. А как вы еще назовете девку, которая вместо того, чтобы холить нежить муженька, да стараться как можно быстрее забеременеть, только и читает какие-то дурные книжки, поет странные песенки, мантры, а все остальное время лазает по подвалу, словно она не взрослая женщина, а подросток». И Фурия торжествующе с вызовом взглянула на меня своими янтарными глазами. «Дескать, что скажешь, я не права?» «А как, по вашему мнению, могло случиться, что сначала в этом самом подвале кто-то уронил на голову Ольги кусок стены, и почти тут же то ли она сама в себя стреляла, то ли кто-то шибко умный сумел все так представить?» Светлана недовольно засопела. «А какое тут может быть мое мнение? Коню ясно, кирпич на голову ей свалился точно сам по себе. Что тут и говорить, нечего по подвалам таскаться, не ребенок. Что касается стрельбы...» Тут она округлила глаза и с силой приложила ладонь к своей груди. «Тут уж извиняюсь, сама она в себя пальнула. А чего вы хотите? Чего ждете от девки, у которой не все дома? И кому, по-вашему, надо ее грохать? У нас тут каждый сам по себе живет, и у каждого вагон своих проблем. Вот Инна, к примеру, со своими дочками замаялась. Сначала был целый сериал «С любовью до гроба у Галки». Влюбился в нее какой-то наркоман из класса. Ладно, доперло до нее все-таки, что не читал он ей. Потом новые серии пошли. С выпускными экзаменами в школе, да с платьями-шмотками к выпускному балу. Чуть не разорили девки мать. Потом начали было поступать туда да сюда, всюду документы раскидали. А в итоге никуда не прошли по конкурсу. Трагедия! Погоревали, да угомонились. Светлана сурово покачала головой. «И так у всех, так что можете не сомневаться, делать нам нечего, как только таскаться по чужим спальням да палить в кого ни попадя. И вообще, у нас тут кроме Ольги любителей заумных книжек нет». А она сама, как только из больницы после первого ЧП выписалась, тут же заявила, что проходит какие-то там уроки. Вновь неодобрительное покачивание головой. «Но уж если вы с Германом заодно, то одно могу сказать. Лично я пушку в руках отродясь не держала и ни в кого не стреляла. Так и зарубите себе на носу. К чему мне это? Меня и так все устраивает. Сами видите, комната прекрасная. Имеется моя личная ванна и еще спальня. Живи не хочу. И, кстати сказать, свой долг перед братом я честно отрабатываю. Кормлю весь дом». Что ни говори, озвучало все это вполне убедительно. Я перевела взгляд со столь колоритной сестрицы Германа на окно, за которым все так же уныло стучал по подоконнику серый дождь. «А вы не могли бы как можно подробнее описать тот вечер, день рождения Ольги, когда Герман еще не вернулся с работы? Чем были заняты вы? Кого и где встречали в тот день? Кто что говорил? И все в том же роде». Она вновь только звучно фыркнула. «А что тут помнить-то? Я в тот день с утра пораньше тортом да прочими праздничными блюдами была занята. из кухни практически не вылезала. Не знаю, вы сами-то умеете готовить? Если да, то знаете. Подготовка праздничного стола – дело хлопотное да муторное, особенно когда помощников нет. Вот и я с утра начала овощи варить да чистить, нарезать, шинковать. Первым делом, конечно, занялась салатиками. Все как положено. Оформила и в холодильник. Тут дело к 9 подошло. Народ стал за чайком, бутербродиками подтягиваться. Первой Галка залетела, Инкина дочка. По-быстрому перекусила, чай выпила и смылась куда-то. На ней пальто было. Потом сама Инка зашла. Навернула картофельное пюре с котлетой. Все, что с вечера оставалось, умяла за милую душу. Мария взяла бутерброды и тут же смылась. Сказала, что Гоша наверху кофе с круассанами пьет. А Ольга? Она заходила завтракать? Светлана даже покраснела от своего промаха. Черт, совсем забыла сразу сказать. Ольга сранья забегает, берет все косточки-отходы с кухни и несется в парк угощать бездомных кошек да собак. Это у нее с первого дня повелось. А что сама она ест, понятия не имею. Наверное, как все чокнутые, духом святым живет. Единственное, что точно знаю, она большая любительница чая. Вот за ним частенько бегает, литрами глушит. Так и в день ее рождения было. С утреца забежала, чай выдула, косточки собрала и в парк, живье бездомное кормить. Хорошо, что было дальше? Она шумно вздохнула и оперлась подбородком о свою руку. Вроде больше никто не заходил. Герман свой утренний кофе с завтраком только ровно в 9 в офисе пьет, это давно заведено. Ну а я, после того, как с салатами расправилась, отправилась на рынок за парным мясцом, чтобы отбивные соорудить. Я вновь поспешила ненавязчиво ее перебить. «А когда выходили из дома, никого не встретили?» Она тут же нахмурилась. «Уж и не помню толком. Вроде никого. А, нет, Надка, вторая дочка Инны. Она сверху с лестницы на меня глянула и спросила, остались ли гренки на кухне. Я сказала, что пара штук в микроволновке лежит. Вот и все». И до самого вечера, когда вернулся Герман, вы ничего подозрительного не видели, не слышали? В течение пары минут Светлана внимательно рассматривала меня, словно увидела впервые. А что тут видеть да слышать? Я, как пришла, сама первым делом чуток перекусила, да за торт принялась. Тесто у меня с вечера подходило, отлично поднялось. Вот я и начала коржи выпекать, крем взбила, начинку подготовила. «Ну, а сам торт — это для меня, как для верующих, служба в церкви. Тут ко мне не заходи, не подходи, под руку ничего не говори. Тортом я пару часов занималась, и получился настоящий шедевр. Красотища! Трехэтажный, красивый, а уж вкусный! Как все это безобразие со стрельбой обнаружилось! Я, чтобы мой торт не пропал, лично всех обходила, угощала». И сама аж 3 кусища съела. Это был интересный момент. Погодите-ка, стало быть, сразу после инцидента вы лично обошли всех своих родных? Расскажите подробнее, кто как вас встречал. Она только нервно передернула плечами. Все были на местах, только Гошки не было. А Машка, как всегда, понятия не имела, где сынок находится, но пару кусочков для него взяла. А как вас встречали? «Какое было настроение?» Она громко фыркнула. «Да хреновое! Или вы думаете, мы все тут же принялись шампанское пить с радости, что Ольга в себя пальнула?» Она еще раз выразительно фыркнула. «Конечно, слез никто не лил, даже ее родные, мать с отцом, хотя мать, как только я к ним в комнату вошла, тут же начала сухие глаза платочком тереть да всхлипывать. А все остальные были просто... ну, как вам это сказать? Подавленные?» Точно, подавленные, будто подавились чем. Сидели, молчали, никто толком слова мне не сказал. Только Галка читала какую-то книжку, глазки на меня подняла, увидала тортик и этак удивленно. «А ужинать мы не будем?» Надка на нее этак эффектно головой покачала. «И тебе не стыдно?» А Галка ей в ответ. «Стыдно, кому видно?» Чуть позже Галка спустилась на кухню и плотно поужинала. А уж после нее все поодиночке втихаря забегали да перекусывали. Все подъели, что на праздничный стол было заготовлено. И отбивные, и салаты. А теперь попытайтесь вспомнить, Как лично вы узнали про то, что Герман обнаружил в спальне жену всю в крови? Светлана задумчиво потерла подбородок. Да уж, такое не забудешь. Я ведь, можно сказать, вместе с ним все это обнаружила, на какие-то минутки опоздала. Она прищурилась, словно вновь возвращаясь в тот день. У меня все было готово. Я осталась на кухне, смотрела в окно, чтобы не пропустить момент, когда Герман подъедет. Кухня-то как раз на центральный вход выходит окнами. Герман подъехал, и я аж ахнула. Такой он букетище роз привез. Господи, да мне за всю мою жизнь такого никто не дарил. Шумный вздох. Я поспешила в прихожую. Как раз Герман закрывал за собой дверь. Торжественно ему объявила, что все готово, и как только он даст сигнал, я накрою стол в общей столовой. Он на ходу мне улыбнулся, кивнул и рванул наверх, к своей драгоценной. Тут Светлана особенно шумно задышала. Хорошо, я на кухню не сразу вернулась, потому и услыхала этот вопль, потому что, ей-богу, я поначалу и не поняла, что это Герман вопит. Вопль был какой-то ужасный, как звери кричат. «Естественно, вы тоже рванули наверх?» Я с интересом смотрела на раскрасневшееся от воспоминаний лицо Фурии. Она в знак согласия на миг зажмурила оба глаза. «Конечно! У самой двери чуть Надку не сшибла. Она тоже тут была, вся бледная от ужаса. Как увидала, кричит мне. Вы тоже слышали?» Ну, тут и остальные пооткрывали свои двери. Высунулись. «Что случилось? Кто так кричал?» И все в том роде. «Вы зашли в спальню». И увидели? Ой, не говори, это был какой-то ужас. Белый, как смерть, Герман с перекошенным от крика ртом, букет роз на полу, а на кровати Ольга. Вся в кровище, а цвет лица не то что белый, синий, готовый труп. Надка, как за мной заглянула в комнату, все это увидала, так тут же в обморок грохнулась. Тоже такой звук был. Тут уж я заорала Герману. «Герман, что делать-то?» А он вдруг в себя пришел и сам начал номер скорой набирать. Вот и все, что помню. Потом подъехали врачи, увезли Ольгу. Надка, как чуток в себя пришла, так тут же уползла к себе в комнату. Некоторое время мы посидели молча, слушая стук дождя по подоконнику. Что ж, информацию от этой дамы я получила исчерпывающую, словно увидела цветной широкоформатный фильм, но следовало уточнить отдельные моменты. «А как насчет пистолета? Постарайтесь вспомнить. Вам никогда не приходилось видеть в этом доме, а может, где-нибудь до него, тот самый пистолет, что лежал на кровати рядом с Ольгой?» Фурия замахала на меня обеими руками, только что не открещиваясь, будто я нечистая сила. «Не видала и видеть не желаю!» Это не по моей части, извиняюсь, уважаемые. По моей части миски, плошки, мясо, картошка, просто не матрацы, и все в том же роде. Мы люди мирные, домашние. Я посидела несколько секунд, мысленно подводя итоги нашей беседы, спрашивая себя, все ли необходимые вопросы задала. Тут в памяти всплыл еще один момент, который следовало уточнить. «Светлана, так как вы занимаетесь хозяйством в доме, думаю, лучше вас мне никто не ответит на простой вопрос. Где у вас хранятся резиновые перчатки, которые обычно используются при уборке?» Ей не потребовалось времени на обдумывание ответа. «Известно где. На кухне, в нижнем выдвижном ящике буфета. Там у меня про запас всегда несколько упаковок». Стало быть, тут все ясно. Любой мог спуститься на кухню, и когда там никого нет, позаимствовать перчатки, дабы защитить свои руки от следов крови и заодно не оставить отпечатков пальцев. На этом наша беседа благополучно завершилась. Я от души поблагодарила Светлану за искренность и откровенность, поинтересовавшись, кто проживает в апартаментах по соседству с ней. «Известно кто. Сеструха моя Машка на пару с ее сынком. У него, правда, имеются свои две комнаты, спальня да кабинет, прямо напротив, по коридору. Но, как я вам уже говорила, мальчишка вышел недоделанный. Ему уж 20-й год идет, а он все за мамкину юбку держится. Хоть Машка и плачется, что в последнее время он загулял. Но я вам скажу так. Вот уж кто точно никого не прибьет. Просто не додумается, как это все сделать без маминой подсказки».